Глава вторая. Военный суд. В те времена в военных судах царил произвол. Дюма в законодательном собрании наметил проект военного судопроизводства, переработанный впоследствии Тало, представившим свой проект в Совет 500. Так называемая Конституция третьего года, 1795 год, установила власть 5 директоров, а законодательная власть принадлежала двум выборным палатам — Совету старейшин и Совету 500. Но в окончательной редакции военно-уголовные законы вышли только при империи. Так, между прочим, только со времен империи начал применяться закон, по которому при постановлении решений военных судов судьи должны были подавать голоса, начиная с низшего чина. В эпоху революции этого закона не существовало. В 1793 году председатель военного трибунала совмещал в своем лице почти весь судейский персонал. Он выбирал остальных членов суда, устанавливал порядок подачи голосов, вел допрос. Он был одновременно и судьей, и полным хозяином положения. Местом заседаний предстоящего военного суда Симурден выбрал тот самый нижний зал башни, где перед приступом была сооружена баррикада и где потом устроили кардигардию. Симурден стоял за упрощение всей процедуры и хотел сократить дорогу от тюрьмы до суда и от суда до эшафота. Ровно в полдень, согласно его распоряжению, суд готов был приступить к слушанию дела. Обстановка была такова. Сосновый стол с двумя стоящими на нем зажженными свечами, по одну сторону стола 3 соломенных стула, по другую, против стульев, табурет. Стулья предназначались для судей, табурет — для подсудимого. Было еще 2 табурета по концам стола. Один для прокурора, обязанности которого должен был исполнять полковой фурьер. Другой — для секретаря, которым назначили одного из капралов. На столе стояли 2 чернильницы и лежали палочка красного сургуча, медная печать, кипа чистых листов бумаги и 2 развернутых печатных плаката, содержавшие 1. Список лиц, объявленных стоящими вне закона, 2. Декрет конвента. За средним стулом было поставлено несколько трехцветных знамен. В те времена грубой простоты установка декораций была делом несложным и требовалось очень немного времени, чтобы превратить кардигардию в зал суда. Средний стул, предназначавшийся для председателя, стоял прямо против двери в подземелье. По бокам ее стояли 2 конвоира. Публику составляли солдаты. На среднем стуле сидел Симурден. По правую его руку — старший член суда — капитан Гишан, по левую — младший сержант Радуб. Симурден был в форме. В шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с 2 пистолетами за поясом. Ярко-красный рубец от сабельного удара делал почти страшным его суровое лицо. Радуб позволил, наконец, сделать себе перевязку. Голова его была обмотана белым платком, на котором, медленно расширяясь, проступало кровавое пятно. Заседание суда еще не было открыто. У стола перед судьями стоял вестовой, и было слышно, как у входа в башню нетерпеливо била о землю копытом ожидавшая его лошадь. Симурден писал следующее донесение. «Граждане, члены Комитета общественного спасения, Лантенак взят и завтра будет казнен». Он проставил число, подписался, сложил и запечатал депешу и передал ее вестовому. Тот вышел, сел на коня и ускакал. Тогда Симурден приказал громким голосом: «Отоприте камеру!» Конвоиры отодвинули засовы, отворили дверь и скрылись за ней. Симурден поднял голову, скрестил на груди руки и, не спуская глаз с двери, крикнул: «Введите арестанта!» На пороге показались 2 конвоира, и между ними арестант. Симурден вздрогнул. «Гавен? Ты?» Вырвалось у него, и он торопливо добавил: «Я требовал арестанта!» «Арестант я», — сказал Гавен. «Как ты? А Лантенак?» «Лантенак свободен». «Убежал?» «Убежал». «Да, да, понимаю», — пробормотал дрожащим голосом Симурден. «Он ведь хозяин замка, ему известны все ходы и выходы. В подземелье, наверное, есть потайной ход. Как я об этом не подумал, он, конечно, мог убежать, даже не прибегая к чужой помощи». «Ему помогли», — сказал Гавен. «Помогли убежать? Но кто же?» «Я». «Ты?» «Я». Ты бредишь. Я вошел к нему в камеру. Мы были с ним одни. Я накинул на него свой плащ, спустил на лицо ему капюшон, и он вышел вместо меня. А я остался в камере. И вот я здесь, перед вами. Ты не мог этого сделать. Я это сделал. Это невозможно. Это правда. Приведите Лантенака. Его здесь нет. Солдаты, увидев его в моем плаще, приняли его за меня и пропустили. Ведь было еще темно. Ты с ума сошел. Я сказал вам все, как было. Наступило молчание. Наконец, Симурден, еле выговаривая слова, произнес: «Если так, то ты заслуживаешь смерти», — досказал Гавен. Симурден был бледен, как мертвец, и неподвижен, как человек, сраженный молнией. Казалось, он не дышал. На лбу у него выступили крупные капли пота. Овладев кое-как своим голосом, он сказал: «Конвой, подведите подсудимого к его месту». Гавен опустился на табурет. «Конвой, сабли наголо», — скомандовал Симурден. В военных судах это была обычная формула для тех случаев, когда подсудимому грозила смертная казнь. Конвоиры обнажили сабли. Голос Симурдена был тверд и спокоен, когда, обратившись к Гавену, он сказал: «Подсудимый, встать». И дальше не говорил ему «ты». Глава третья. Голосование. Гавен встал. Симурден начал допрос. «Ваше имя?» «Гавен». «Ваше звание?» «Командующий экспедиционным отрядом Северных берегов». «Вы приходитесь родственником бежавшему преступнику?» «Я его внучатый племянник». «Известен вам декрет конвента?» «Тот, что лежит у вас на столе?» «Да, известен». «Что можете вы сказать по поводу этого декрета?» «Что я скрепил его своей подписью, приказал строго исполнять все, что он предписывает, и сам составил то объявление, под которым стоит мое имя». «Выберите себе защитника». «Я буду сам защищать себя». «Говорите». К Симурдену вернулось все его самообладание. Но в этом самообладании чувствовалась скорее мертвая незыблемость скалы, чем спокойствие живого человека. Гавен молчал, как будто собираясь с мыслями. «Что можете вы сказать в свою защиту?» — спросил его Симурден. Гавен поднял голову и, ни на кого не глядя, заговорил. «Вот что. Поглощенный одной стороной вопроса, я просмотрел другую. Великодушный поступок, очевидцем которого я был, заслонил от меня бесчисленные преступления. Старик, спасенные им дети. Все это встало между мной и моим долгом. Я забыл горящие деревни, опустошенные поля, избиваемых пленных, приканчиваемых раненых, расстрелянных женщин. Я забыл, что Францию продали англичанам и освободил убийцу Отечества. Я виновен. Может показаться, что, говоря это, я говорю против себя, это неверно. Я говорю за себя. Когда виновный признает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасать — свою честь. «Это все, что вы можете сказать в свою защиту?» — спросил Симурден. «Я могу только добавить, что я, как начальник, был обязан подавать пример, что и вы, в свою очередь, должны подать пример, как судьи». «Какой пример?» «Приговорите меня к смерти». «Вы находите, что это будет справедливо?» «Не только справедливо, но и необходимо». «Садитесь». Фурьер-прокурор встал и прочел сначала постановление, объявлявшее вне закона бывшего маркиза де Лантенака, затем декрет конвента, назначавший смертную казнь тому, кто будет способствовать побегу пленного мятежника. Прочел он и те несколько строк внизу печатного плаката декрета, в которых... под угрозой смерти воспрещалось оказывать поддержку или содействие вышепоименованному мятежнику и под которыми стояла подпись «Командующий экспедиционным отрядом Гавен». Окончив чтение, прокурор снова сел. Симурден скрестил руки и сказал: «Подсудимый, слушайте внимательно. Посторонних прошу не шуметь и не делать никаких замечаний. Все обязаны с уважением относиться к закону. Мы приступаем к голосованию. Приговор будет поставлен простым большинством голосов. каждый из судей выскажет свое мнение вслух, в присутствии обвиняемого, ибо правосудию нечего скрывать». Немного помолчав, он добавил: «Слово за старшим судьей. Капитан Гишан, говорите». Капитан Гишан, казалось, не замечал ни Симурдена, ни Гавена. Его глаза с выражением застывшего в них ужаса смотрели из-под опущенных век на развернутый плакат декрета. Точно перед ним была бездонная пропасть, в которую он должен был броситься вниз головой. «Закон ясен», — проговорил он глухим голосом. «Судья и выше и ниже, чем обыкновенный человек. Ниже, потому что у него нет, не должно быть, сердца. Выше, потому что в руке его меч. В 414 году до Рождества Христова римлянин Манлий казнил своего сына за то, что тот одержал победу, не испросив предварительного его разрешения. Нарушение дисциплины требовало возмездия. В данном же случае мы видим нарушение закона, а закон выше дисциплины. В приливе сострадания к человеку обвиняемый подверг опасности Отечества. Сострадание бывает иногда преступлением. Командир Гавен помог бежать мятежнику Лантынаку. Гавен виновен. Я подаю голос за смертную казнь». «Секретарь, запишите», — сказал Симурден. Секретарь записал: «Капитан Гишан, смертная казнь». Гавен сказал: «Гишан, ваше решение правильно. Благодарю вас». «Слово за младшим судьей», — сказал Симурден. «Сержант Радуб, говорите». Радуб встал, повернулся в сторону подсудимого и отдал ему честь. Потом воскликнул: «В таком случае гильотинируйте и меня, потому что, клянусь богом, я дорого бы дал, чтобы сделать сначала то, что сделал старик, а потом то, что сделал наш командир. Когда я увидел, как этот 80-летний человек бросился в огонь спасать трех ребят, я подумал: дружище, ты молодчина! А когда я узнал, что командир помог старику ускользнуть от вашей подлой гильотины, будь она проклята, я сказал себе: за это командира надо произвести в генералы. Он настоящий человек. Я, черт меня возьми, пожаловал бы ему крест святого Людовика, если бы у нас еще были кресты и святые. Что же это в самом деле? Дураками мы становимся, что ли? Если для этого нас посылали драться при Жемапе, при Вальми, при Флюрюсе и при Ватиньи, если для этого мы выиграли все эти сражения, так надо было прямо так и сказать. В продолжении целых 4 месяцев командир Гавен гонит перед собой этих бунтарей-роялистов, как баранов, и с саблей в руке защищает республику, рискуя своей жизнью. Ведь только благодаря ему выиграно дело под Долем. На такое дело надо было положить немало ума, а вы, имея такое сокровище, такого человека, стараетесь избавиться от него? Вместо того, чтобы произвести его в генералы, вы хотите отрубить ему голову, да ведь это безумие! Это все равно, что броситься вниз головой через перила нового моста. А вы тоже хороши, гражданин Гавен. Будь вы не командиром моим, а капралом в моем батальоне, я бы сказал вам, что вы только что наговорили страшнейшей чепухи. Старик спас детей и поступил хорошо, и вы прекрасно поступили, что спасли старика. И если людей начнут казнить за такие поступки, пусть все летит к черту. Я решительно отказываюсь понять тут что-нибудь. К чему это приведет? Я ничего не понимаю, да полно, может быть, все это не так. Может быть, мне только так показалось. Разве попробовать ущипнуть себя, чтобы узнать, сплю я или вижу все это наяву? Ничего не понимаю. Надо было, значит, чтобы старик дал заживо сгореть ребятам и чтобы наш командир позволил отрубить голову старику. Нет, не могу. Отправляйте меня на гильотину. Уж лучше это. Да вы поймите, ведь если бы эти дети погибли, батальон Красной Шапки был бы опозорен. Этого вы что ли хотели? Тогда давайте лучше откровенно есть друг друга. Я тоже кое-что смыслю в политике. Я был членом клуба секции ПИК. Честное слово, мы превращаемся в каких-то скотов. Я говорю то, что думаю, и я скажу напрямик. Не нравятся мне такие дела, от которых ум за разум заходит, и перестаешь понимать, на чем ты стоишь, на голове или на ногах. На какого черта мы подставляли лоб под пули? Чтобы у нас отняли нашего командира и убили его на наших глазах? Нашего командира на гильотину? Ну нет, Луизетта Дудки, этому не бывать. Мы любим нашего командира. Нам нужен наш командир. Теперь он нам стал еще дороже. Его на гильотину! Даже слушать смешно! Нет-нет, только не это! Этого мы не хотим! Довольно я наслушался! Вздору! Болтайте себе на здоровье, но этому не бывать!» И Радуб сел. Его рана открылась. Из-под повязки, с того места, где у него было ухо, медленно текла по шее струйка крови. Симурден повернулся к нему. «Вы подаете голос за оправдание подсудимого?» «Я подаю голос за то, чтобы его произвели в генералы!» — ответил Радуб. «Я спрашиваю вас, желаете ли вы, чтобы подсудимый был оправдан?» «Я желаю, чтобы его сделали первым человеком в республике!» «Сержант Радуб, ответьте определенно, хотите вы, чтобы командир Гавен был оправдан, да или нет?» «Я хочу, чтобы мне отрубили голову вместо него!» «Вы, значит, за оправдание!» — сказал Симурден. «Секретарь, запишите!» Секретарь записал. «Сержант Радуб. Оправдание». Потом сказал. «Один голос за смертную казнь, один за оправдание. Голоса разделились». Очередь подавать голос была за Симурденом. Он поднялся с места, снял шляпу и положил ее на стол. Теперь он был даже не бледен. Лицо его было земляного цвета. Если бы все присутствовавшие в зале суда лежали в гробу, то и тогда тишина не могла бы быть более глубокой. Торжественным, неторопливым, твердым голосом Симурден произнес: «Подсудимый Гавен, мы рассмотрели ваше дело. От имени республики, военный суд, большинством двух голосов против одного...» Он приостановился, как будто за тем, чтобы дать себе время подумать. Перед чем он колебался? Перед смертным приговором? Перед оправданием? Все затаили дыхание. Он докончил. «Приговаривает вас к смертной казни». Невыразимая мука восторжествовавшего долга была написана на его помертвевшем лице. Должно быть, такая же страшная улыбка была на лице Иакова в ту минуту, когда он заставил побежденного им ангела благословить его в темноте. Но это было лишь мимолетное выражение. Оно промелькнуло и исчезло. Лицо Симурдена снова стало каменным. Он сел, нашел шляпу и сказал: «Гавен, завтра с восходом солнца вы будете казнены». Гавен встал, поклонился суду и сказал: «Благодарю, судей». «Уведите осужденного», — приказал Симурден. Он сделал знак рукой. Дверь темницы отворилась, пропустила Гавена и затворилась за ним. Конвоиры остались на часах у двери с саблями наголо. Радуб упал на пол без чувств. Его вынесли. Глава 4. После Симурдена судьи, Симурден учитель. Военный лагерь похож на осиное гнездо, особенно в революционные эпохи. Жало гражданственности, таящееся в каждом республиканском солдате, высовывается охотно и легко и, ужалив насмерть врага, не останавливается и перед тем, чтобы ужалить своего вождя. Храбрый республиканский отряд, взявший замок Турк, взволнованный последними событиями, жужжал на все лады, как потревоженный улей. Узнав о побеге Лантенака, солдаты были недовольны командующим отрядом Гавеном. Когда из темницы, где должен был находиться Лантенак, вывели Гавена, по залу суда словно пробежал электрический ток, и не прошло минуты, как об этом знал весь лагерь. В маленькой армии поднялся ропот. Солдаты говорили: «Вот они теперь судят Гавена, но это только для виду. Разве можно верить всем этим бывшим и тем более священникам? Мы только что видели, что бывший виконт помог бежать маркизу. Теперь мы увидим, как священник оправдает виконта». А когда узнали о приговоре, начались толки в другом духе. «Нет, это чересчур. Казнить нашего начальника, нашего молодого командира, героя. Он виконт, это правда. Но он республиканец. Тем больше стала быть его заслуга. Как его, освободителя Понтарсона, Вильдьё, Понтобо, победителя под Долем, только что взявшего Турк, его, сделавшего нас непобедимыми, его, олицетворявшего собою меч республики в Вандее, его, вот уже скоро 5 месяцев, держащего в страхе шуанов и поправляющего непростительные промахи разных лишелей, его какой-то Симурден осмеливается осудить на смерть? И за что? За то, что он спас старика, который, в свою очередь, спас 3 детей? чтобы попы убивали солдат. Только этого не хватало». Такой ропот недовольства раздавался в победоносном лагере. Мрачная атмосфера общего гнева окружала Симурдена. 4000 человек против одного. Казалось бы, это сила. Ничуть не бывало. Эти 4000 человек были толпа, а Симурден был воля. Все знали, что с Симурденом шутки плохи, и стоило ему нахмурить брови, чтобы заставить всю армию трепетать. В те суровые времена достаточно было, чтобы за спиной человека витала тень Комитета общественного спасения, и человек этот делался таким страшным, что всякий ропот против него переходил в шепот, а шепот — в молчание. Как до, так и после всех этих толков Симурден оставался полновластным господином судьбы Гавена и судьбы всех остальных. Все знали, что его бесполезно просить, что он послушается только голоса своей совести, того сверхчеловеческого голоса, который был слышен ему одному. Все зависело от него. То, что он сделал в качестве военного судьи, он мог отменить в качестве гражданского делегата. Он один мог даровать помилование. Он был облечен неограниченной властью. По одному его знаку Гавен мог получить свободу. Он был господином над жизнью и смертью. Он был хозяин гильотины. В этот трагический момент он был всемогущ. Оставалось только ждать. Наступила ночь.